Левка, крыша? Боярский, сукно, сукно, верх для шубы. Дивная крыша для шубы, говорит он мне по-французски. И прошу вас, как фирму, выпить со мною 2 кружки пива и скушать 10 раков. Левка, я люблю раков. Арелеп, скажи еще, что ты любишь жабу. Боярский, и скушать 10 раков. Левка упрямо, я люблю раков. Арелеп, рак это не жаба. Боярский, Левке, вы простите меня, месье Крик, если я скажу вам, что еврей не должен уважать раков. Это я вам говорю замечание из жизни. Еврей, который уважает раков, может позволить себе с женским полом больше, чем себе надо позволять. Он может сказать сальность за столом, если у него бывают дети. Так на 100% они бывают выродки и бильярдисты. Это я вам сказал замечание из жизни. Теперь выслушайте историю про еврея-нахала. Беня, Боярский. Боярский, я. Беня, прикинь мне, Боярский, на скорую руку, во что мне обойдется зимний костюм Прима? Двубортный, однобортный, однобортный. Фалды вы себе мыслите круглые или отрезанные? Фалды круглые. Сукно ваше или мое? Сукно твое. Какой товар вы себе рисуете, английский, лодзинский или московский? Какой лучше? Английское сукно, месье Крик, это хорошее сукно. Лодзинское сукно – это дерюга, на которой что-то нарисовано. А московское сукно – это дерюга, на которой ничего не нарисовано. Беня, возьмем английское. Доклад ваш или мой? Доклад твой. Сколько вам обойдется? Сколько мне обойдется? Месье Крик, мы сойдемся. Арьелейб, вы сойдете. Боярский, мы сойдемся, так я начал про Фанкони. Слышен гром сапог, окованных гвоздями. Входит Мендель Крик с кнутом и Никифор, старший кучер. Гремя сапогами, ни на кого не глядя, старик идет через всю комнату. Он бросает кнут, садится на кушетку, протягивает длинные толстые ноги. Нехама опускается на колени и стягивает с мужа сапоги. Арьелейб оробел. «Познакомьтесь, Мендель, и с месье Боярским». Боярский вскакивает. «Привет, Боярский». Арьелейб, заикаясь. «Месье Боярский рассказывал нам тут про свою фирму. Она выдает 150 костюмов в месяц». Мендель. «Так что ты говоришь, Никифор?» Никифор прислонился к косяку двери и уставился в потолок. «Я то говорю, хозяин, что с нас люди смеются». Мендель, почему с нас люди смеются? Никифор, люди говорят, у вас 1000 хозяев на конюшне, у вас 7 пятниц на неделе. Вчера возили в гавань пшеницу, кинулся я в контору деньги получать. Они мне назад, тут говорят, молодой хозяин был. Бенчик, он приказание дал, чтобы деньги в банк платить на квитанцию. Мендель, приказание дал? Никифор, приказание дал. Нехама стянула сапог. Мендель подает ей другую ногу. Старуха поднимает на мужа глаза, полные ненависти, и бормочет сквозь стиснутые зубы. «Чтоб ты света не дождался, мучитель!» Мендель. «Так что ты говоришь, Никифор?» Никифор. «Я то говорю, что от Левки сегодня грубость видели!» Беня, отставив мизинец, пьет вино. «Обоюдное исполнение желаний!» «Левка, будем здоровы!» Никифор. Повели сегодня фрейлину ковать. Наскочил в кузню Левка, открыл рот, как лоханку, приказывает кузнецу 5 рублю подковы резиной подбивать. Я тут встреваю, что мы полицмейстеры, говорю, или мы цари Николая II, чтобы резиной подбивать. Хозяин не приказывал, а Левка стал красный, как буряк, и кричит, «Кто твой хозяин?» Нехама стянула 2-й сапог. Мендель встал. Он потянул к себе скатерть, посуда, пироги, варенье, все полетело на пол. «Мендель, кто ж твой хозяин, Никифор?» Никифор угрюмо, «Вы мой хозяин». «Мендель, а если я твой хозяин?» Он подходит к Никифору и берет его за грудь. «А если я твой хозяин, так бей того, кто ступит ногой в мою конюшню, бей в душу, в жилы, в глаза!» Он трясет Никифора и отшвыривает от себя. Согнувшись, шаркая босыми ногами, Мендель идет через всю комнату к выходу. За ним бредет Никифор.